Вскоре Гнату на худших урочищах позади колхозных массивов выделили как индусу 3/10 земли, на которой изредка попадались хвощ и сытняк, да поблескивала застойная водичка. «Тут один краснотал на корзинке можно сажать», — с тоской думал Гнат, не зная, что делать с новым наделом. То ли бросить его и податься из села, то ли вложить в него все силы и дождаться-таки хлеба насущного. Ох, и насущный же это будет хлеб! Погруженный в раздумья, он до позднего вечера одиноко бродил на своей пустоши, даже на вкус попробовал грунт, а когда тихий вечер рассыпал над ним и по его воде звезды, он даже повеселел. Не обошли все-таки звезды, выделенную ему пустошь. Так, может, и ржаной колосок не обойдет. Выходит, впрягайся, мужик, валом в плуг и рви, ломай свою полосеньку. Да не ищи другого надела, другой службы, а ищи себе хозяйку в хату. Без женского глаза да слова грош ей цена. С этими мыслями он пошел к Марте, колеблясь, волнуясь. От нее ведь всего можно ожидать. За последние месяцы мысли его то и дело обращались к ней, хоть и мало ему было от этого радости. Вот и теперь не было ни ее, ни надежды. То, что упустил с молоду, вряд ли наверстаешь позднее. А может, и Марте, в конце концов, опостылила пропадать по чужим хатам. Да и малышка подросла, надо и о ней подумать. А у Гната ведь хата, загляденье, да и пожитки кое-какие не перевелись. Есть и в тайничке, и в амбаре. Даже после истории с Кульницким никто не догадался забрать из амбара зерно. А ведь это нынче какие деньги? Марту он застал во дворе у тетки Дарки. Она как раз подоила корову и шла с подойником в хату. Смущенно ответила на его приветствие, остановясь у покосившегося тына. Остановился и он, не зная, с чего начать. — Что у тебя, Гнат? — глухо спросила Марта. — Опять что-нибудь стряслось? — Да нет. Он грустно глянул на нее, а молодые годы подошли вплотную, словно поджидали его на улице. Вздохнув, он сказал чужим голосом. — Видишь, снова, едва ли не напоследок, заглянул к тебе. Вот есть у меня теперь на болоте 3/10, 10 неленивых пальцев. Да кое-что от прошлых лет набралось. Бери все это себе и становись моей хозяйкой, а то без тебя пропадет моя душа. Только ты спасешь ее. У Марты жалостно задрожали губы. Ой, не говори так. Хоть души наши не трожь. Об чем же мне говорить? Поверь, не могу теперь я без тебя. Не могу, да и все. Хоть и догадываюсь, что не судьба ты мне. Иди, Гнат, иди, родненький. Не надо моих слез ни тебе, ни мне. Слезы слезами... А только, может, ты и о своем ребенке подумаешь. Любить его буду, как родного. А тебе уж и не говорю. Иди, Гнат, не расстравляй сердце. Вот и поговорили. Он даже пошатнулся. Спасибо, что хоть родненьким назвала. И, безнадежно махнув рукой, не прощаясь, вышел на улицу. Выходит, все. Но почему же? Те же звезды сияли над ним. Но не они, а колючие клочья темени слепили глаза, и он до боли протирал их руками. Пошатываясь, не зная, куда податься, чем унять неразумную башку, Гнат примерно через час зашел на огонек к Федоре. Полураздетая, с мокрыми волосами, шинкарка и обрадовалась, и забеспокоилась. Обрадовалась, разом почуяв барыш, но не могла не заметить, что вид у гостя был такой, словно сама беда навалилась на него. Ну, да ей не привыкать и к таким, и к эдаким. А как глубоко запали придавленные морщинами глаза, и что там в них тлеет или дотлевает. Удивительно только, что этот Больно уж опасливый мужик заглянул к ней. Вдова накинула платок на плечи и сочувственно залепетала. Прости, Игнат, что такую застал. Вот только вернулась с прополки и принялась было мыть голову. На поле-то пылище, суховей весь день глаза ест. Да уж, согласился Игнат, садясь. Суховей, дело нелегкое. Поставь, Федора, если есть, самую совестливую советчицу, чтоб сразу голову затуманила. В голосе Федоры зазвучало само угождение. Я тебя, Гнат, королевской говорухой угощу. Хоть и много с ней ухлопот, да зато угодит и святой душе, и грешному телу. Вдова, соблазнительно покачивая гибким станом, вышла из хаты, затопала в кладовку и вскоре вернулась с какой-то старинной граненой флягой. «Тебе и закусить дать?» — спросила она, ставя возле фляги стакан. «У меня есть и голубцы». «Голубцы с чем?» «С пшеном, да и все. По теперешним достаткам постно изготовила». «Тогда не надо. Выпьешь со мной?» Он странновато глянул на Федору. А что же стоит за этим взглядом? Ей вспомнилась давняя вечерняя встреча в лесу. «Выпить не выпью, а приголубить приголублю». Раздумчиво бросилась к шкафчику, принесла чарку и тоже села на лавку, игриво вытерев ее подолом. Гнат разлил водку, чокнулись. «За ваше ведьмовское зелье!» «Ну, за это я пить не стану». Федора мигом поставила чарку на стол. «Как погляжу я на тебя, ты вроде нынче потерял что-то». «Угадала», — буркнул Гнат. «Ой, что же ты потерял?» Румянец на щеках вдовы оживился, а глаза ее заиграли. «Самое дорогое!» Он залпом опрокинул стакан, встал, еще о чем-то раздумывая, внимательно поглядел на шинкарку, которая сразу притихла, потом кинул на стол деньги и пошел к двери. «Куда тебя, Гнат, понесло?» — вскрикнула удивленная Федора. «Ну, можно ли оставлять такую сладковарку? Пей сама!» «Неужто не угодила?» «Прокисло. И все на свете прокисло теперь». «Нет уж, это ты брось!» Вдова замахала руками. «Много есть ненормальностей на свете, но водка и любовные утехи пока еще не прокисали, да и вряд ли прокиснут когда-нибудь». «Тебе виднее. Ты на этом деле зубы съела». И он вышел из хаты. За ним вышла и Федора. Зябко поводя плечами, она остановилась у расшатанного чужими нетрезвыми ногами перелаза и озабоченно смотрела, как в темноте размывалась надломленная чем-то фигура Гната. «Жену бы ему! Или хоть полюбовницу найти! Одиночество до добра не доведет!» — решила она по-своему, и жаль ей стало неприкаянного мужика. «Да и себя жаль!» Ведь как подумаешь, на что ей эти все пьянчуги? То и дело, забредающее в хату. Всех бы скопом отдала за самого завалящего муженька. Да раз не улыбнулось счастье с молоду, не улыбнется и теперь, когда уже того и гляди, седина взойдет на голове полынью. Ну вот уже и несет кого-то. Не из тех ли, что пишут долг на печи, а зенками заглядывают за пазуху? И она вдруг так ощутила свою одинокость и свои грехи, что на ресницах закипели слезы, те, что падают не на земь, а внутро. На дальнем поле всходил заспанный, нерасчесанный месяц. «Тоже дома не сидит», — не весь что подумал Гнат, слепо минуя улицу за улицей. Он снова подошел к жилищу Марты, но сразу же отшатнулся, рывком свернул в проулок, за которым во мгле паутиному заводил родник. Вуть-вуть-вуть-вуть-вуть-вуть. Гнат прислонился спиной к старому журавлю и стоял, раздираемый такой безысходностью, такой болью, словно кто-то разрывал его душу и вязал клочья в узлы. Куда же деваться на этом свете? Будь тот свет, и на него бы пошел. В свое время он не очень-то верил в то, что слышал о любви. Чего только не выдумывают люди. Вот краса женская есть, это верно. И к ней тянет мужика, а прочее все бабья трепотня. Под нависшей над тынами вишневой листвой кто-то приближался к Гнату легким девичьим шагом. Да это же знахарка Марьяна. «Добрый вечер, Гнат Супрунович», — приветливо проговорила она, да еще и улыбнулась ему при этом. «Не больно-то он добрый». Гнат понуро глянул на загорелое личико Марьяны. «Ишь, как похорошело! С чего бы это? Кого-нибудь лечила своим зельем? Да нет, иду с колхозных парников. Прикрывала их на ночь, чтобы морозец не забрался в рамы. Она так мило помянула этот морозец, словно он был живым озорником. «И что же у вас там в парниках?» — спросил Гнат, только чтобы не промолчать. «Помидоры, баклажаны, перец. Перцу теперь и без того хватает. А ты не могла бы каким-нибудь своим зельем сладить с моей душевной хворью?» «С хворью? А что же болит у вас?» — сочувственно спросила Марьяна, приблизив к нему свои те самые брови, которые только чудом и можно назвать. «Скажите». «Не знаю, как и говорить про такое. Ты уже гляди, нигде не бум-бум. Хотел я после всех своих житейских невзгод посвататься. А получилось из того сватовства. Такая круговерть, такая лихоманка, что и душу выбивает из тела. Может, найдешь от этой болезни какое-нибудь зелье или корешок?» Марьяна грустно повела глазами. «Нету такого зелья ни у меня, ни на всем свете. А облегчить вашу боль может одна только женщина. Кто же это? Мать, да и то, если любите ее». И тут же исчезла, как видение.